Глава 10. Сон в прерии. Солнце начало жарить еще беспощаднее ближе к полудню. У меня были полностью открыты руки и ноги. Топ и шорты совсем не спасали от зноя. И я предчувствовала, что в отель вернусь, обгоревшей до хрустящей корочки. Эдна подхватила меня под локоть, провела на третий ряд, усадила на свободный стул и села рядом, охотно указав на огражденный просторный загон. Правила простые. Пока играет музыка, главное — не свалиться с лошади. Если удержишься в седле, проходишь на второй круг. Участники отсеиваются, пока их не останется двое. Как правило, это длится не дольше 4 кругов. Лошадки у нас бойкие. Объездка оказалась крайне опасным делом. Первый седок не продержался на спине у лошади и 10 секунд слетев в песок. Второй в маске с черепом на все лицо показал себя почти блестяще, но очки с него сняли за то, что он один раз соскочил с коня, а затем снова запрыгнул в седло. Тем не менее, он прошел дальше. Я с сомнением посмотрела на серую кобылу, которая в перерыве, пока на ней не сидели ездоки, ухитрилась цапнуть одного из сотрудников и покачала головой. Еще двое объездчиков попытались сесть на ретивого скакуна, но их уже отправили в нокаут самыми разными способами. Следом был Вик. «Очень надеюсь, что этот день мы не закончим в травмпункте», — с надеждой сказала я. «Вик — отличный наездник», — Эдна ухмыльнулась. «Но тебе ли это объяснять?» Я отвернулась, кашлянув в сторону, смущенная ее намеком, и впервые задумалась над тем, что эти люди знают Вика совсем с другой стороны. Такое чувство, что он почти не скрывал от них своей более холодной, жесткой стороны. О чем же еще я не знаю? Вдруг Эдна легонько задела меня плечом. «Гляди, вот он». «Ставлю 20-ку. Этот в седле не усидит», — покачал головой парень в шляпе, сидевший впереди нас. «С чего бы? Тут нужно быть быстрым и ловким, а этот, не знаю, выглядит так, словно коняшку завалить хочет», — хохотнул третий. «Ставлю 10-ку, но тоже». Мне стало обидно. «Что? Это Вик-то не усидит?» Я, конечно, предпочла бы, чтобы он вообще не калечился и не участвовал в этом сумасшествии. Но если говорить про ставки... «А я ставлю 30-ку, что усидит до конца», — с вызовом сказала я. «И пройдет в следующий раунд. Или как там у вас это называется?» «Да уж, конечно, мечтай», — фыркнул парень в черной маске черепе, тот самый номер 2, который был единственным, кто усидел на лошади. «Этот лось вылетит без вариантов. 40 на то, что продует с позором. Поддержу соплеменника и повышаю ставку», — вдруг сказал мужчина, сидевший рядом выше нас. Он протянул руку с купюрой в $100 тому, кто начал спор. И глаза у парня округлились. Мы с Эдной обернулись, чтобы взглянуть, кто там такой богатый уверовал в Вика. И я поперхнулась. «Здравствуйте», — пробормотала я, глядя на широко улыбающееся лицо одного из дядюшек Вика. Он был в простой белой рубашке. На смуглой груди красовалось широкое деревянное ожерелье. Другое такое же стянуло мощную шею, точно чокер. Теодор?» «Адам». И он похлопал по сиденью рядом с собой. А Тео ушел за воздушной кукурузой. Я повернулась к Вику очень вовремя. Он взглянул на меня, облокотившись на заграждение, и улыбнулся, помахав перетянутой бинтом рукой. Номер 2 стянул с себя маску, тряхнул черными кудрями и озорно улыбнулся. «Так вы что, знакомы?» «Это ее парень», — любезно откликнулась Эдна. «И мой племянник», — прибавил Адам. «Мик, не советую его недооценивать». «Ну», — пожал плечами номер 2. «Как бы там ни было, на выезд это слабо повлияет. Если он не профи, надеяться не на что». «И то верно, Мика», — поддержали его смехом с разных сторон. Я скривилась, но повернулась к загону, когда с трибун засвистели, приветствуя нового седока. Вик надел куртку, повязал на лицо бандану в цвет американского флага, поглядел на трибуны. В тот момент, как он скрыл себя под повязкой, я вздрогнула. Пластика тела, шаги и движения. Все в раз переменилось, точно Вик, спрятав лицо, по привычке моментально изменил поведение. Прежде спокойно стоявшая лошадь метнулась в бок, ударившись боком об узкий загон, и покосилась на Вика шальными глазами. Она точно почувствовала, что подле него совсем небезопасно. Вик легко поставил ногу в стремя и сел на серую спину с широкой черной полосой вдоль хребта. Прозвучал первый гудок, второй. Вик был спокоен и, как полагалось, не касался лошади нигде, кроме поводьев, слабо стянув их руками в черных коротких перчатках. «Ну давай, Шикоба!» — выдохнула Эдна. «Только не подведи! И не разбей башку, как в прошлый раз!» «Чего?» Я в ужасе расширила глаза. И тут дали третий гудок. Ворота открыли. Лошадь рванулась вперед и вышибла их грудью. Храпя и подкидывая задние копыта, она попыталась взбрыкнуть и столкнуть с себя Вика, но тот не поддавался. Куда-то исчезло ощущение его немалых габаритов. На лошади он смотрелся очень гармонично. Быть может, еще и потому, что сама она была крупной. Она вставала на дыбы и тут же легко подскакивала на передние копыта, остервенело брыкаясь. Вик прижался грудью к ее холке, распластавшись вдоль шеи, и плавно двигался вместе с ней, балансируя в седле и слабо сжимая серые бока коленями. Лошадь бесновалась и плясала, фыркая, и, наконец, поскакала вдоль забора, притираясь к нему боком, и левая нога Вика стала задевать забор. Тогда-то я и поняла. Плотные джинсы вкупе с ноговицами отлично защищали его от травм. Мика явно досадовал, скрестив на груди загорелые руки. Друзья уже подтрунивали над ним, подталкивая в бока. Пока что Вик неплохо держался, но я не спешила с выводами и скривилась, когда лошадь вновь врезалась боком в ограждение, протащив по нему Вика. Кто-то охнул, Вик не сдержался, и когда зверюга взяла забор на таран в третий раз, привстал в стремени, быстро убрав ногу и едва удерживая равновесие. Лошадь снова брыкнулась, и Вик едва не упал. Я испуганно поднялась с места, когда он выскользнул из седла. На трибунах засвистели, зашумели. Кто угодно бы давно слетел, но Вик был явно самым упертым, мать его, мужчиной из всех, кого я знала. Одной рукой он крепко сжал поводья, другой ухватился за длинную гриву, намотав ее на ладонь. Почуяв, что седок так просто не сдается, лошадь взвелась на дыбы. Длинная коса Вика и бахрома на его куртке так и плясали в воздухе. А потом прозвучал длинный гудок. «Всё!» Вик спрыгнул с кобылы и отбежал в сторону, пока она бешено брыкалась. К ней уже подбежали сотрудники, держа в руках лассо. Я аплодировала так, что заболели ладони. «Это мой племянник», с гордостью снова сообщил кому-то Адам за моей спиной. Тотчас послышался второй голос, куда более меланхоличный. «Я что-то пропустил?» «Вика пропустил. А что, сладкой кукурузы не было? Только соленая? Я с усмешкой наклонилась к мрачному, как туча, Мика и толкнула его в плечо. «Не хочу быть навязчивой, но, кажется, парни, вы продули». Весело посмотрев на меня и на дядюшек, Вик помахал рукой и сдернул с лица бандану. Я залюбовалась им, таким счастливым, потным, загорелым, сияющими глазами, я его и запомню. Каким он был в первую нашу встречу и здесь, так это два совсем разных человека. Один — загнанный и усталый, другой — настоящий, сильный, свободный. Он поднырнул под ограждение, поздоровался с кем-то за руку, а потом поднялся к нам по рядам. «Подвинулись бы», — возмутился он. «Некуда», — отрезала Эдна. На лице у Вика отразилась вселенская скорбь, но Адам дернул его за косу, привлекая к себе внимание. «Давай к нам. Есть свободное место». «Иди, иди», — одобрила я. «Там и остынешь. От тебя жарит, как от печки». А тут и так душно. Состряпав самое грустное лицо, на какое был способен, Вик уселся между дядюшек. Я услышала их речь на индейском. Кто-то что-то сказал, другой засмеялся. Третий недовольно проворчал. Непонятно ни черта, но Вик постоянно улыбался и явно шутил. Так что я заулыбалась тоже. Мне нравилось видеть его таким довольным и оживленным. «Про денежки не забываем», — напомнила Эдна, и, кривя лица, парни впереди скинулись, оставив весьма приличную сумму в руках у Мика. «Можем удвоить ставки. Останется ли этот парень во втором раунде?» Недовольно сказал он, не желая так просто расставаться с деньгами. Вик замолчал и поглядел на него сверху вниз. Тишина в случае с Виктором Крейном — плохой знак. И на всякий случай я повернулась к нему, чтобы не допустить кровопролития на потлаче. Но он лишь усмехнулся и сказал: «А я согласен. Давай удвоим. Проигрывать-то не мне». Тот поднял глаза, и они угольками вспыхнули на покрасневшем лице. Пухлые губы скривились. Самоуверенный тон Вика его бесил. Кажется, я почти видела, как между этими двумя бьют молнии. А затем юноша поднялся и протянул руку в перчатке прямо через нас с Эдной. «Микаэль Россо. Но можешь звать меня просто Мик». «Россо? Итальянец, что ли?» Ухмыльнулся Вик и тряхнул его ладонь. «Ладно. Не дуйся, я не со зла. Вик Крейн». «Поцелуйтесь еще, ребята», — посоветовала им Эдна. В этот момент по трибунам прокатился долгий вздох. Парень в загоне неудачно упал со взбешенного жеребца и теперь громко стонал, держась за ногу, пока коня отгоняли в сторону, чтобы тот не затоптал седока. Микаэль и Вик тем временем разговорились. «И давно ты в деле?» «Лет, наверное, 14», — пожал плечами Вик. «А ты?» «Седьмой год», — с гордостью сказал Микаэль. «А уже такие результаты! Не находишь, что в выездке я очень одарен? Не сидел бы в седле, как мешок с костями. Был бы еще более одарен. Любезно откликнулся Вик. До следующего тура оставались выезды еще 4 всадников. И сидеть между ними стало просто невыносимо. Они переговаривались, сыпали терминами, обсуждали посадку в седле. Затем начали спорить, как лучше держать поводья. Я вежливо сказала, что хочу сходить за лимонадом. Жара стояла страшная, так что попить действительно не помешало бы. Эдна попросила купить содовой и ей. Сбежав по деревянным ступенькам, я наугад пошла вправо, двигаясь вдоль трибун и надеясь, что протолкнусь через толпу куда нужно. «Вам не помочь, юная леди?» Один из дядюшек Вика легко нагнал меня. «Адам?» — осторожно уточнила я, боясь ошибиться. «Уже узнаешь? Надо же!» Я все думал, ну как можно путать меня с Тедди? Мы же с ним слишком разные. Но нет. Нас все и все время реально называют не теми именами. Адам был выше Вика. Да и по комплекции мощнее, матерее. Длинные черные волосы, собранные в расслабленный хвост, переливались в свете солнца. Темные глаза смотрели ласково, почти по-отцовски добродушно. А улыбка была такой искренней, что я невольно улыбнулась в ответ. «Ты же знаешь, я тоже решил сходить за содовой», — подмигнул Адам. «Да и Вик просил немного присмотреть за тобой. Я же подумал совместить приятное с полезным. Все равно от попкорна в горле пересохло». «Без проблем. А куда идти?» Адам мягко накрыл мое плечо широкой смуглой ладонью и ободряюще сжал. «Просто доверься мне, малышка. В конце концов, ты теперь в семье, верно же? Вика я знаю 3 месяца. И пресвятой Господь, если он характером не пошел в своего упрямого отца, то я — капибара. Как он надумал, что вы с ним вместе, так поверь, дружок, вы рука об руку и долиной смертной тени пройдете. И нам направо. Мистер, пропустите, вы что же? Не видите, тут перед вами девушка. Да не я, вот она!» Я подавила усмешку. Толпа напирала, но проигнорировать здоровенного индейца никто не мог. Адам ловко прикрыл меня своей спиной и, приобняв за плечо, двигался вперед, не позволяя никому меня задеть. Рука у него была тяжелой и теплой, и я почему-то вспомнила, как мы с отцом ходили смотреть хоккей. Он точно так же прижимал меня к своей груди и вел впереди себя безопасности ради. «Направо, помнишь?» — мягко сказал Адам и помог мне вовремя свернуть. Мы встали в длинную очередь за напитками. Он сунул руки в карманы брюк и что-то тихо мычал себе под нос. Я тревожно заплетала бахрому на своем коротком топе в косичке, дожидаясь, когда народ впереди рассосется. Идея размяться уже не казалась мне такой блестящей. А вдруг пропущу выступление Вика? Я забеспокоилась и переступила с ноги на ногу. «Всё в порядке», — ободрил Адам. «Мы быстро все купим и вернемся. Вик не успеет даже с трибуны спуститься». «Как он догадался?» Адам продолжил. «И, кстати, я в курсе, что вы заселились в отель тут неподалеку. В Биг Бенд есть пара неплохих». Тео навел справки и посоветовал Вику один. «Так вот, если все же не захотите остаться на завтрашний день на потлаче, приглашаем к себе на ранчо. Мы живем милях в 30 отсюда. И нам все равно надо будет перевести на ранчо талисман. Так что...» Он кашлянул и замешкался, почесав затылок. «Короче, ребята, хотите к нам в гости?» Я замялась. «Наверное, стоит это обсудить с Виком». «С Виком чего обсуждать?» Закатил глаза Адам и махнул рукой. «В индейской семье главная — женщина. В большинстве вопросов». И он широко улыбнулся. «Не уверен, что ты в курсе, но, кажется, мой племянник имеет на тебя большие планы. И ради них сюда притащил. И раз так, многие вещи ты можешь решать без его участия». К тому же Вик никогда не откажется лишний раз прокатиться на талисман. Он по ней дико скучал. «Ну?» Я распустила косичку из бахромы. Сложила на груди руки, и Адам моментально скопировал мою позу. «Раз такое дело, и раз Вик был надолго разлучен с любимицей...» «Именно. И если в моих силах решить этот вопрос...» «В чьих же еще? «Тогда я с удовольствием побывала бы у вас в гостях». Адам радостно вскрикнул и подпрыгнул на месте, воздев кулак в небо. Когда я рассмеялась, потеряв ладони, пояснил. «Да, гости. Наконец-то в нашей глуши появится свежая кровь. Я безумно счастлив, Лесли, честное слово. Давно мечтал принять гостей. Не беспокойся, у нас все цивильно. Покажу тебе конюшни. Захочешь, прокатишься верхом. Я не умею». Очередь быстро двигалась вперед, и перед нами осталась лишь влюбленная парочка. Девушка никак не могла решить, какую колу ей взять, обычную или без сахара. Ее парень просто купил две. «Так я научу. Или Вик пускай учит», — великодушно сказал Адам и подошел к прилавку с газировкой. «Здравствуйте. 4 содовой». «Ой, что это, Лесли? Убери деньги». «Нет-нет. Мой праздник, мои гости». Он купил на всех лимонад, и мы пошли обратно, держа в каждой руке по стакану. К тому времени в загон уже зашел, опустив на лицо маску, Микаэль в черной обтягивающей футболке, выгодно подчеркнувшей жилистое, хоть и слегка сухощавое тело. Девчонки с трибун поддержали его радостными криками. Он был красавчик и явно им нравился. Мик перепрыгнул ограждение и сел на крепкую буланую лошадку с черной гривой и такими же черными чулками и бабками. С третьим гудком ворота отворили. И лошадь тотчас подкинула Мика в седле, но тот ловко удержался. «Иди-ка сюда». Виктор притянул меня к себе, обняв за талию. Я не стала возмущаться и сопротивляться, пропустив вперед Адама, который сел рядом с братом. «Это что, спрайт? Я же его не люблю». «Тео, святая Дева Мария, ты всегда всем недоволен». «О, у тебя есть еще попкорн? Можно?» Я жадно продолжила наблюдать за тем, что в загоне вытворял Майк. Он был такой ловкач и так отлично держался в седле. Буланая мотала головой и корпусом из стороны в сторону, очень стараясь стряхнуть его со спины, но не так-то просто. Он обвил поводья вокруг запястья и сжал колени. «Что же ты так неотрывно смотришь?» — шепнул мне на ухо Вик, коснувшись губами мочки. Я вздрогнула всем телом, почувствовав, как по спине и коленям бегут мурашки. «Так запал в душу этот паренёк? Я могу это исправить». «Не нужно». Я попыталась высвободиться из его рук, но знала, что так просто он меня не отпустит, если этого не захочет. Он мягко забрал лимонад другой рукой и поставил стакан на пустое сиденье, удобнее усаживая меня на колени и поглаживая живот большим пальцем. Что он имел в виду под «исправить»? Он что, хотел убить беднягу Микаэля, потому что ревновал? И я поняла, что вполне мог бы. Даже по такому пустяку. Почему нет? Это Вактерон, и он способен буквально на что угодно. Он провёл кончиком носа по моей шее, искоса поглядывая на манеж. Зрители хлопали и шумели, восторгаясь Микаэлем Рассо. «Не нужно... что?» Вик легонько коснулся губами моего плеча, не целуя, а лишь лаская его тёплым дыханием. «Не нужно трогать этого гадёныша? Ты этого хочешь?» «Да. В смысле, нет. Я боялась каждого своего слова. Пульс участился. Просто...» «Просто?» Он крепче сжал мою талию. Я обняла Вика за предплечье в надежде, что он ослабит хватку. «Просто боишься меня? Неужели думаешь, что я этого не понимаю?» «Вик...» Я мягко попыталась отстраниться от него. «Пусти меня, прошу. Мне неприятно». Он сощурился. Затем неохотно ослабил хватку. Некоторое время мы молча смотрели на выступление. Но я чувствовала, что за внешним спокойствием Вик вскипает внутри. Наконец он тихо сказал. «Прости, Чекала. Иногда я бываю сам не свой». «Всё в порядке». Но в порядке ничего не было. Я часто думала, каким он был на самом деле, и оказалось далеко не добрым и безответным Шикобой из Скарбора. Может, я совершила ошибку, согласившись поехать с ним? Но был ли у меня выбор? И не только потому, что я действительно любила какую-то его часть. «Ну, брат!» — радостно воскликнул Микаэль. Он закончил своё выступление и стремительно поднялся на трибуну. «Видал, как я её там уделал! А ты, Лесли?» «Мы видели», — сдержанно ответил Вик и взглянул на меня. «Как тебе он?» Я безразлично пожала плечами. Я почти не смотрела. «Врёт», — ухмыльнулся Вик. «Глаз не отрывала, клянусь, была в восторге. Вообще, надо признать, у тебя хорошо получается». «Да, я дико польщён. Ладно, ребята, посмотрим, что будет дальше. Не загадываю, но мне кажется, вполне могу выиграть». Мне было не по себе. Вик говорил с ним любезно, весело и дружелюбно. Но я знала этот тон. Плавный, мягкий голос Вактерона, который за секунду превращается из милого парня в разъярённого зверя. Я знала, что бывает с теми, кого он не взлюбил, и покрылась испариной, когда представила, что хороший парень Микаэль Рассо получит нож в грудь за то, что я просто смотрела, как он скачет на лошади, и смотрела слишком увлечённо. А может, я себе это только придумала? Слюна царапнула сухое горло. Я хотела пить, но даже руку протянуть к стакану побоялась. Я искоса взглянула на Вика, и вдруг встретилась с взглядом его потемневших глаз. Цветом, как грозовое небо, они едва не пускали молнии. Если бы взглядом можно было убить, Микаэль был бы гарантированно мёртв. «Ты глупый», — расхрабрившись, сказала я, взяв его за подбородок. «Если хочешь это услышать, я скажу. Кроме тебя мне больше никто не нужен. Доволен?» Он помедлил. С ухмылкой сузил глаза, пристально рассматривая меня, и, наконец, недобро бросил. «Кроме какого из двух меня?» Я поджала плечи, и мой взгляд стал блуждать по его лицу. Сейчас маски на нём не было, Но это и не нужно, чтобы я помнила ее резкие черты. Наконец Вик лениво отвернулся. Ладно. Со всеми он охотно общался, словно ничего и не было. Я знала, что Вик ловко переобуется за секунду, и ему ничего не стоит быть лапочкой с одним и дьяволом с другим. Постепенно мой страх сходил на нет. Когда подошла его очередь, он ссадил меня с рук и бегло спустился к загону, натягивая бандану на лицо. Буланая лошадь была упрямее серой кобылы. Она кружилась, крутилась волчком, билась боками о заграждение и даже упала на спину, стремясь скинуть седока. Вик поджал ей бока коленями и ни разу за отпущенное время не сошел с нее и не упал. И, глядя на него, теперь я видела в седле Крика, весело улыбающегося мне под маской. Крика, которого радостно приветствовала гудящая толпа. Крика с лицом спрятанным под яркой красно-синей банданой. Они не знали, кто такой на самом деле этот высокий, мускулистый парень с темной косой. Откуда им было знать? Но знала я. И потому с испугом смотрела, как он поднимается ко мне на трибуну. Все оказалось совсем не так страшно, как я себе вообразила. Он вежливо подвинул Эдну и присел рядом со мной, обняв за плечо. «Ну как ты? Устала? Может, хочешь в отель?» Я отрицательно покачала головой, не желая никуда уезжать, особенно с ним и особенно сейчас. Будто уловив мое настроение, он мирно продолжил. «Хорошо. Скоро вся эта ерунда закончится, и мы уйдем в тень. Там и отдохнешь. Это я тебе обещаю». Он не соврал. Все три участника в финале — Вик, Микаэль и еще один темнокожий парень, Джои Уайт — шли ноздря в ноздрю. Но как возликовали Эдна и Пегги, узнав, что Вик все же оказался удачливее и выиграл по очкам и мастерству выездки. Притом, судя по всему, неплохую сумму. Он отмахнулся и сказал, что выигрыш, как всегда, нужно будет поделить между всеми, кто участвовал в подготовке к заездке. Я сочла это более чем справедливым и немного повеселела, когда мы ушли с трибун и отправились, как Вик и обещал, в тень под густыми раскидистыми деревьями. Там Вик расположился прямо на выжженной солнцем редкой траве. Снял куртку и кинул ее, чтобы я села поверх. «Тебе здесь нравится?» Немного помолчав, спросила я, устраиваясь на замшевой куртке поудобнее и перебирая на ней бахрому. Виксон назевнул, вытянувшись рядом со мной. Он лег на спину с задумчивым видом, положив голову на мои колени. Серые крапчатые перья в его косе приятно щекотали кожу. И я запустила в волосы пальцы, массируя кожу. Вик прикрыл глаза. «Вот сейчас мне здесь взаправду нравится», сказал он. Мы отдыхали на потлаче до самого вечера, пока не запалили костры. Тотемы в свете пламени казались древними статуями из прошлого. Люди сколачивались в небольшие группы. Одни племена смешивались с другими. Дядюшки попрощались с нами еще после соревнований. Но теперь, когда мы с Виком гуляли по территории фестиваля, крепко держась за руки, я дернула его за рукав куртки и изумленно указала на сцену. «Смотри!» Он беспечно уставился на нее, пожал плечами. «Что так тебя удивляет?» Я смотрела на Адама и Теодора, поднявшихся на деревянный помост. Они были по-прежнему одеты в простые белые рубашки и черные брюки. Индейские украшения и длинные черные волосы подчеркивали их аутентичность. И они выглядели оба достаточно интересно, чтобы зрители смолкли. «Хотелось бы сказать вам одно, ребята», — громко произнес Теодор и окинул взглядом собравшихся. «Яу Ио Кипи! Добро пожаловать на потлач!» Толпа откликнулась радостными криками, свистом, хлопками. Вик не стал исключением и аплодировал вместе со всеми. «Мы рады выступить одними из организаторов праздника даров. И напоминаем, что основной посыл у фестиваля — мирный», — продолжил Тео. «Мы хотим показать собравшимся быт и традиции племен коренного населения Америки, а также то, как прежде развлекались наши предки. Каждый смог найти на потлаче местечко себе по вкусу. Во всяком случае, мы надеемся на это. И простите нас все те, кто жаловался на ужасную жару, вдруг добавил Адам. «Я говорил Теодору, что собраться на побережье, держа в руке стакан с коктейлем и под зонтиком, будет лучше. Но он все кричал про историческую достоверность. Так что...» Кто-то рассмеялся. Мы с Виком с улыбками переглянулись. «Так что в другой раз я просто проигнорирую младшего брата и поставлю везде кучу надувных бассейнов. И мы будем там отмокать посреди прерии. У меня все. Насколько были не похожи два брата? Пожалуй, слишком. Адам и Тео лишь выглядели одинаковыми, но оказались совершенно разными людьми с разными точками зрения абсолютно на все и таким же разным поведением. Сойдя со сцены, они подошли к нам и заспорили, как распланировать дальнейший отдых. Тео считал, будет разумнее сразу поехать к ним на ранчо. Адам пихал брата локтем в бок, намекая, что, быть может, мы хотим побыть наедине друг с другом, а не в компании индейского старикана. Не особенно намекаю на кого-то отдельного, но это ты, Тео. «Я думаю», — улыбнулся Вик, — «мы отдохнем и отоспимся после рейса в отеле. А с утра пораньше двинем к вам. Ты согласна, Лесли?» «Я за. Мы с Адамом уже поговорили, так что вот и решили». «Ну, решили, так решили», — проворчал Теодор, отвернувшись. «Хорошим это, как всегда, вряд ли кончится. Предвижу. Но делайте, как знаете». «У него всегда одни пораженческие настроения», — громким шепотом поделился Адам. «Не обращайте внимания». Мужчины распрощались с нами, сославшись на некоторые дела на потлаче. А мы захотели еще немного побыть на празднике и потом рвануть, пока не стемнело, в отель. «Хочешь потанцевать?» — предложил Вик. Я задумалась. Отчего бы и нет? Отовсюду лилась индейская музыка, и я восхитилась. До чего же она мелодичная? На сцене заняли места музыканты в национальных костюмах и с разнообразными инструментами, запевшими у них в руках. Эдна все же подцепила одного из трех здоровяков Хи-йок и теперь кружилась с ним в плавном танце. Я пожала плечами, не в силах оторвать от них глаз. Я была бы не против. А как положено танцевать под такую музыку? Да как хочешь. Но есть и специальные движения, мягко сказал Вик. Они простые. Иди сюда, я покажу. Мы присоединились к остальным. И я заметила, что все повторяют с минимальным упрощением или усложнением одно и то же. Вик встал напротив, поднял руку на уровень груди. «Встань и ты так», — сказал он. «Нужно, чтобы мы соприкасались запястьями. А теперь медленно идем по кругу. Я по левому краю, а ты по правому». «А что это за танец?» — полюбопытствовала я. Вик показал, что нужно поменять руки и двигаться в обратную сторону. «Вайлуна Кусун», — пояснил он. «Танец духа, иначе говоря. Если хочешь с кем-то породниться, почувствовать и осязать его душу, станцуй обязательно, и вы никогда не расстанетесь». Вик показал, что нужно обернуться вокруг себя и шагнуть вправо. Затем проделать то же, но сделать шаг влево. «Вайлу...» Я насмешливо фыркнула, и Вик улыбнулся в ответ. «Боже, какие сложные названия!» «Какие есть, Чикала. А теперь шагай на меня и от меня». «Простые движения, запомнить можно». «Так ты специально меня сюда заманил, чтобы никогда не расставаться, а?» Свет от большого костра, ламп и переносных фонарей трепетал на наших лицах, и я спросила, даже не ожидая иного ответа, кроме шуточного. Он медленно сплел наши запястья, повторяя, как и все танцующие, круговое движение, и внезапно прислонился лбом к моему лбу, наклонившись ко мне. «Да», — просто ответил он. Я оторопела, не ожидая, что он будет так прямолинеен. В тенях от всполошенного под ветром пламени его лицо казалось мне бронзовым, а глаза опаловыми. Я молча уткнулась в его грудь лицом и обняла за талию, устыдившись того, что напугалась Вика днем на трибунах. Теперь мне тоже не хотелось расставаться с ним. Мы уехали в прерию, не дожидаясь, когда смолкнет музыка. Я потянула Вика за собой, чувствуя, что так будет правильно. Он покорно шел следом, такой спокойный и добродушный, что у меня на душе стало легко и свободно. Во мне проснулось чувство, что отныне мы с ним крепко незримо связаны. Если подумать хорошенько, мы связаны уже давно. Еще с того дня, как встретились впервые. И пусть Вик был под маской и до смерти перепугал меня, он не претворил ни одну из страшных угроз в жизнь. Благодаря ему все вокруг обрело новый смысл. Что было у меня до него? Каждый день я встречала с обреченной тоской. Жизнь за меня распланировали заранее. Да она и на жизнь-то не была похожа. Так, функциональное существование. Это теперь я живу, дышу, радуюсь. И каждый раз, держа Вика за руку или просто глядя ему в глаза, я чувствую любовь, а не пустоту и безразличие. Он нужен мне, а я нужна ему. То, что он сделал, я не могла оправдать, но могла понять причины. И, отгоняя мрачные мысли и темные воспоминания, знала только одно. Я не хочу покидать его. Однако, если даже захочу, он меня не отпустит. Так нужно ли бороться, если меня к нему тянет? Мы нашли на парковке машину и поехали к отелю, не переодеваясь. Прямо так, как гуляли на потлаче. Вик накинул на мои плечи свою куртку, а сам остался в майке. В числе немногих мы выехали в ночную прерию, и я прижалась лбом к холодному стеклу, молча любуясь тем, чего никогда еще прежде так ясно не видела. Мириадами далеких звезд, кажущихся молочной пылью, напокрывали небо. Они замерли над огромными, изрезанными тенями скалами и смотрели на нас, холодные и равнодушные. А я с надеждой глядела на них, чувствуя, как замирает в груди сердце. От красоты момента тоскливо уколола, и я перевела глаза на Вика и медленно сжала пальцы на его колени, желая разделить с ним то, что видела и ощущала. «Хочешь, остановимся?» — спросил он, поняв, что я чувствую, и я едва нашла в себе силы выдавить. «Да». Ночью в прерии было так холодно, что я поджала плечи, запахнув его куртку на груди. Замша приятно согревала и словно бархат ласкала пальцы. Я поразилась, как же ему не холодно, но он лишь молча обнял меня со спины. Обвил руками, покачивая, и прислонился к капоту машины. Мы смотрели на небо. «Прерия ночью бывает жестока к чувствам», — тихо сказал Вик. «Всё, что прежде таилось в глубине, неожиданно поднимается на поверхность. И горло начинает душить спазм. Понимаешь, о чем я?» Я молча кивнула, сморгнув подступившие слезы. Нежно обняв его запястье, я глядела в бескрайнее небо, на каньон и вертикальные отвесные скалы посреди мертвой каменистой пустыни. Я всхлипнула, понимая, что щемящая тоска, боль и страх никогда и никуда не денутся, кем бы я ни заполнила свое сердце. Тоска по тому, что ушло. Тоска по тем, кто никогда не вернется. Страх перед тем, кого люблю. И страх за него. Что будет с ним, когда мы вернемся домой? И что будет с нами обоими? Сможем ли мы остаться вместе? И хочу ли я этого? Мы хорошо повеселились и хорошо погоревали в тот день. Крепко обнявшись, смотрели на небо и дышали ночным холодом, поддерживая друг друга. В ту ночь я знала, мы простили все обиды, какие могли накопиться в прошлом. И кем бы ни был Вик, я не была готова потерять его, хотя оставаться с ним было опасно. В ту ночь появилось предчувствие чего-то страшного, что наступало из темноты. Но мы держались друг за друга и знали простую истину. По-настоящему мы не выживем, только если один из нас потеряет другого». Я повернулась к нему первой и, положив руки на плечи, мягко легла своей грудью на его. Поцелуй, с которым прильнула, был моей тихой надеждой на то, что беды и невзгоды оставили нас. И он, наивно, я знала, но оставит свою месть и кровавую жатву ради меня. В ушах все еще звучали голоса поющих, и сердце пело вместе с ними. Я осторожно надавила Вику ладонью на живот, и он прилег на капот, посадив меня поверх бедер. «Я люблю тебя, Шикоба», — нежно сказала я, не желая думать, что сделала верно, а что нет. Я увидела, что в его глазах вспыхнул слабый свет. Как мало в его жизни было хорошего. Наверное, трудно быть добрым, когда многие вещи вокруг кажутся жестокими и несправедливыми. Он не выдержал этого, и его темная сторона вышла наружу. Вактерон. Он все еще оставался нашей общей проблемой. Он был неотделим от Вика. Я погладила смуглую шею в вырезе майки и очертила кадык. Опустила под ткань вторую руку, лаская мускулистый живот и чувствуя, как Вик поддался мне навстречу. Он откликался на каждый жест, но когда я скользнула по бедренной кости и положила ладонь на ширинку джинсов, он мягко убрал мою руку. «Это ни к чему», — сказал он, откинул голову назад и притянул меня на грудь. «Неправда». Я чувствовала, что он хочет меня, но не верила, что сдерживается из мнимого благородства. Вик никогда и ничего не делает просто так. Я не верила, что принципы для него — пустой звук. Но не такой он человек, чтобы не преследовать каких-либо целей. «Малышка чекала», — улыбнулся он и ласково погладил меня по вискам обеими руками, примяв волосы. «Когда придет время, а оно придет очень скоро, ты будешь сожалеть, как и я, что не подождала совсем чуть-чуть, чтобы сделать особенный день еще более особенным». Я чуть нахмурилась, не понимая, о чем он говорит. Но Вик лишь обнял меня, уложив на плечо мою голову. Над нами расстилалось бесконечное небо. И я подумала, что Виктор Крейн и сам похож на прерию. Жуткий и притягательный одновременно. «О чем ты говоришь?» «О нашем будущем», — ответил он. «О том дне, когда мы уже точно не расстанемся. За те месяцы, что тебя не было рядом, Чикала, я понял. Одиночество не делает меня счастливым. Я ничего не хотел, даже имея, в принципе, все, в чем нуждался. А нуждаюсь я в немногих вещах. По-настоящему мне нужна ты. И так уж получается, что меня влечет только взаимность». От этих слов меня пробрала дрожь, и я вспомнила, что Вактерон говорил мне то же самое. Вскоре мы разомкнули объятия. В прерии стало невыносимо холодно. Мы с Виком включили в машине обогрев и в странном спокойствии отправились дальше. В дороге я немного задремала. Помнила только, как Вик тихонько разбудил меня и вывел из машины, когда мы подъехали к одноэтажному отелю, больше похожему на придорожную гостиницу. «Чикала!» — усмехнулся он, глядя на мое сонное лицо. «Постой немножко, сейчас заселимся». Я отчаянно зевнула и возле стойки прижалась к его плечу щекой, прикрыв глаза. Спать хотелось так, что я даже не смутилась, узнав, что мы поселимся в одном номере. Когда все формальности с документами были улажены и нам передали ключи, Вик взял рюкзаки. Я лелеяла мечту о крепком сладком сне в удобной кровати. «Господи! Как же я устала за этот долгий день!» Вик не стал включать свет и рассмеялся, когда я с порога кинулась на широкую кровать и зарылась лицом в подушке. Он прошелся по комнате. Заглянул в шкаф и в ванную, приоткрыл дверь в душевую и подошел ко мне, присев на кровать. «Лесли, в душ хочешь?» «Всё завтра». Глухо пробормотала я, сжимаясь от холода, и безуспешно пытаясь стряхнуть с ног кроссовки. Посмеиваясь, Вик покачал головой и разул меня, а после помог стянуть куртку. Что было дальше, помню слабо. Кажется, я вяло сопротивлялась, но Вик снял с меня шорты и закутал в одеяло. А затем разделся и лег рядом, крепко обняв. Я слышала его ровное дыхание на шее. Он поднял мои волосы, положив их на подушку, и уткнулся в мой загривок носом. И вот так, согревшись теплом друг друга, впервые мы уснули вместе».